Здравствуйте, уважаемые друзья, соотечественники, соотечественницы. Меня зовут Алексей Алексеевич Гапонов. Я сооснователь Русского космического общества и ныне доброволец, пребывающий в рядах одного из добровольческих формирований, вносящих свой вклад в победу в специальной военной операции. Отвечая на вопрос о том, что для меня победа в Великой Отечественной войне, не стану останавливаться на том, на чем, наверное, останавливаются очень многие. На том, что это часть моей жизни, жизни моей семьи, моего рода, моего народа, моей цивилизации. Война прошла по всем жизням и судьбам. Никого не оставила в стороне. Кто-то из моих прадедов был партизаном, кто-то был и стал героем Советского Союза, кто-то погиб, кто-то был в тылу и хлебнул лихо. Об этом не стану говорить. В первую очередь сегодня, в контексте той борьбы, которую мы ведем, и той ответственности, которую по знанию своему несем, посмотрю на Великую Победу именно через эту призму. Через призму опыта и мудрости. О чем речь? Речь о том, что тогда, в 41-м, вся объединенная Европа и стоящие за ней силы Запада, тайные силы, неявные, непроявленные, которые силы германского оружия и других примкнувших к ним, желали не просто уничтожить славян в своем походе на восток. Они желали уничтожить саму идею альтернативности, сам потенциал к альтернативности, который от века несет в себе русская цивилизация. Совершенно непостижимое, совершенно неспособно, не вмещающееся в сознание, в картину мира западного человека. Великая огромная территория, самый большой в мире хронотоп, самый могучий, сильный, емкий язык, красивый язык, русский язык, который сплачивает под сенью русской цивилизации 190 народов и национальностей, многие языки и культуры. Русская цивилизация для нас – это онтологическое единство народа, управления, культуры. И все это сплочено общественным договором, русским языком. Та альтернативность, которая была в советское время – это альтернативность красного проекта, это альтернативность мечты о человеке космическом, мечты о человеке с большой буквы, человеке высоких, благородных, качественных ценностей, человеке, победившем нужду, человеке, победившем войну, эксплуатацию человека человеком, человеком, преобразующего себя, мир вокруг себя и несущим жизнь дальше к звездам. Человек до 17 года в мысли и в мечте величайших философов, величайших мыслителей того времени, в том числе космистов, это все человек. Это тоже человек космический, это бога-человек, но не в том смысле, в котором это говорил Ницше, а все человек, как клеточка, как часть всемира, как часть Вселенной, который преобразует себя и преобразует мир вокруг себя, является творцом нашего Создателя, его творением, которая в сотворчестве с ним преображает Сатси. Вот против этой альтернативности шел тот черный интернационал и те орды, которые в 41-м напали на нашу страну. Тогда мы очень много потеряли. Мы потеряли тех, ту молодежь, тот ленинский и сталинский призыв, который вырос в горниле революции, вырос в горниле пятилеток, вырос в горниле созидания, строительства и преображение мира. Сегодня трудно нам представить, как они это делали. Невероятно трудно, но они выросли, они родились в этом горниле труда и подвига. И они, многие из них, легли на фронтах той войны. Титанические попытки руководства страны выправить ситуацию уже после 43-го года, которые были начаты, понимая, какие потери мы понесли, дали определенные результаты, но недостаточные. Вот здесь мы подходим к главному, что есть победа Великой Отечественной для меня сегодня. Это опыт, опыт того, как попытались решить задачу, победив в войне, выиграв эту войну, но не победив врага, наши предки. И в то же время, как действовал враг, как он действует сейчас и что делать нам сегодня. Почему я говорю, что победив в войне, они не победили врага? Да потому что не нужно быть глубоким знатоком истории, а нужно быть просто интересующимся человеком для того, чтобы узнать о том, куда и как переместились капиталы, активы и, главное, сами субъекты той военно-политической и экономической верхушки Рейха, которые уже начиная с 43-го года после разгрома под Сталинградом начали готовить свои плацдармы, а уже к 44-му и к 45-му году дальше решали свои задачи по перемещению на территорию Аргентины, на территорию Латинской Америки, на территорию Европы, Соединенные Штаты Америки. И что делали они после этого? Что они делали после того, как прошел Нюрнбергский процесс и как фашизму, нацизму был вынесен приговор? Все эти годы они готовили новый поход. Все эти годы они работали на подтачивание основ нашей государственности, на уничтожение нашей страны. И все эти годы через свою агентуру, резидентуру, через тех манкуртов, предателей, через пятую колонну внутри нашей страны, они шли к своей цели. И эта цель совсем недавно была четко обозначена одним из них. Представителем черной аристократии, главой дома Габсбургов. Каждый может набрать сейчас в интернете словосочетание «глава дома Габсбургов» о России и увидеть, услышать эти слова о том, что большая Россия – большие проблемы, маленькая Россия – маленькие проблемы. Увидеть карту расчлененной нашей страны, нашей Родины. И понять, что человек, который произносит эти речи, это не просто аналитик или журналист. Это представитель очень серьезных элит, которые именно так видят будущее нас с вами. Именно так они видели его и тогда, в 41-м году. Именно так они видели его в 45-м. Именно так они видят в 25-м году, в год 80-летия нашей победы. Победа советского народа над гитлеровской Германией и над империализмом немецким. Вот этот опыт сегодня нужен нам. Мы победили в войне. Мы триумфально праздновали победу. Многие годы мы праздновали и праздновали и праздновали победу. А враг смеялся над нами. А враг готовил свой главный удар. А враг, разрушив наш Советский Союз и все те идеалы и ценности, за которые сражались наши предки под красным знаменем, 30 лет, фактически поставив нашу страну на колени, введя ее в состояние внешнего управления, оккупации и колонизации, решал свои задачи. Пока многие и многие из нас почивали на лаврах. Я горжусь. Спасибо деду за победу. А что сделал каждый из нас для того, чтобы это спасибо закрепить в жизни? Да переворачиваются в гробах, и с небес на нас смотрят те, чью победу мы продали, прожрали и растоптали тем, что, во что превратилась наша страна. И та страна, которую они строили, те мечты, которые они строили, которым принадлежали, целям, ради которых они жертвовали своей жизнью. Вот что для меня сегодня День Победы. А что делать? Первое – осознать. Дать оценку обстановке. Осознать, что война не закончилась. Да, мы выиграли битву тогда. Мы выиграли битву. Мы разгромили германский фашизм. Но фашизм мы не уничтожили. Мы не уничтожили нацизм. Мы не уничтожили капитализм как бесчеловечную идеологию и религию, которой поклоняются миллионы и миллионы, которая уничтожает жизнь живое, пожирая в его крайней форме империализме все, что породило жизнь. Перемалывая это в биткоины, в доллары, в виллы, в яхты, в счета, в банках. Вот что такое империализм, вот что такое капитализм. С этим сражались наши предки, а мы этим сегодня больны и благодарим дедов за победу. Но ничего не делаем в массе своей для того, чтобы эту победу утвердить в нашей жизни и не обесчестить тех, которые эту победу тогда стяжали, положив на алтарь миллионы жизней. Тотальная гибридная война на уничтожение нашей страны цивилизации идет полным разгаром. Она и проходит не по театру военных действий Украины, Новороссии и приграничных территорий нашей страны. Она идет в сердце каждого человека. Она проходит через каждую семью, через каждый род, через каждый коллектив и организацию. Каждый, который себе сегодня не дает в этом отчета, либо контужен, либо уже мертв. Те, кто понимают, что происходит, должны действовать. Что делать, спросит каждый. Еще раз говорю, первое и главное – осознать, что война идет. Война тотальная, война на уничтожение. Гибридная, она необычная. Она идет на многих фронтах. Она идет сотни поражающих факторов. Не стану на них останавливаться. Наберите «тотальная гибридная война», и вы наверняка попадете на наши ресурсы. Ресурсы Союза народного сплочения. Почитайте, посмотрите. Там вы увидите систему меры действий. Что делаем мы, что делают другие патриотические организации, отстаивая суверенитет и цивилизационную субъектность нашего народа. Сегодня в рамках специальной военной операции, которую дерзновенно начало военно-политическое руководство и президент страны в 22-м году, это мы называем это офертой. Это возможность для каждого из нас с вами внести свой вклад и сделать ставку в будущее. Каждый сегодня на своем участке жизни, на любом отрезке ее, не обязательно идти, как я и как тысячи, сотни тысяч, может быть, добровольцев по всей стране в ряды вооруженных сил Российской Федерации или в добровольческие формирования. Достаточно каждому у себя в семье, у себя в коллективе утверждать те принципы, те подходы, те смыслы, те ценности, которыми жили наши предки, которыми будут жить наши потомки, если мы победим в этой войне, если хватит нам на это сил, если хватит сил в связке с той малой группой в системе нашего управления, в системе военно-политического руководства страны, вырвать из рук скрытого агрессора нашу страну, наше государство. И победить. И победить. Для начала победить. Вот в этой фазе этой войны. Для того, чтобы дальше строить свою страну. Для того, чтобы снова запустить процессы индустриализации. Для того, чтобы снова начать строить, отстраивать инфраструктуру своих городов. Для того, чтобы снова стать суверенными в финансовом и экономическом смысле. Для того, чтобы снова стать суверенными с точки зрения стандартизации, сертификации своей продукции. Для того, чтобы снова стать самодостаточными в своей медицине, в своем образовании, в своей культуре, в своей науке. Во всех тех системах жизнедеятельности, которые сегодня во многом находятся под внешним западным управлением. Вот много задач у нас с вами. Много. И это о том, как мы относимся к великой победе, победе наших предков, которые положили десятки миллионов жизней на алтарь мечты. А сегодня, если у нас с вами нет общей мечты, то мы не победим. Вот такую мечту в русском космическом обществе мы формируем. Вот такую мечту, которая бы была желанна каждому. Будущее, которое определяло бы все настоящее, подчиняло бы его себе. Которое звало бы за собой, которое заставляло бы и принуждало бы отбросить все противоречия, перестать грызться коммунистам и монархистам, перестать грызться националистам и социалистам, потому что враг разделяет, стравливает и властвует. А у нас есть универсальные этические принципы, на которых мы с вами можем сключиться в одно целое. Что это за принципы? Честность, справедливость, доброта. Любовь, уважение, чувство долга, справедливость, целомудрие, многие другие качества, именно качества, которые делают нас тождественными друг другу, которые и делают по своей сути нас русским человеком. Русским человеком разных национальностей. Количество нас разъединяет. Нас разъединяют знания, нас разъединяют религии, нас разъединяют классы, нас разъединяют партии. А соединяют нас качества. Потому что если я добр, то я добр ко всем. И все добры ко мне, в ком это качество развито. Если я люблю, то я отдаю. И мне отдают. Потому что любовь есть преобладание потребности отдать над потребностью взять. Если я честен, значит я не лгу. И мне не лгут. И так формируется единство. Вот о чем я хотел сказать. Многословно, может быть многотрудно, может быть пафосно кому-то покажется. Но я раскрыл частицу того мира, частью которой я являюсь. И именно через эту призму я смотрю на Великую Победу 45-го года и на ту Великую Победу, которую нам еще предстоит добыть в поте, в крови, в труде и в борьбе. С Днем Великой Победы вас, с Днем 80-летия этого величайшего в 20 веке подвига нашего с вами народа. И желаю вам в этом году, тем, кто еще не осознал, что все, что было до нас, сегодня на чаше весов. Либо мы наследуем это и пойдем дальше, либо наследим и сгинем, предав память наших предков и, самое главное преступление, которое мы совершим, мы не продолжим жизнь наших потомков, тех, кто должен выйти к звездам, тех, кто должен понести огонь жизни дальше во Вселенную, тех, кто станет космически значимой цивилизацией, тех, кто и будет космоносферным человечеством, землянами в полном смысле этого слова. И все-таки мы победим. С праздником, дорогие друзья!